«Бей его аурой и целься в цветок!» Спрыгнув с коня и обнажив клинки, крикнул Мирослав. Аня вновь натянула тетиву. Алая сила, словно жидкость, перешла от пальцев на стрелу, полностью окутав ее. Все заняло чуть больше секунды. Рука отпустила стрелу, и та помчалась на врага, что уже преодолел половину расстояния до своих жертв. Враг и не думал уклоняться, а может просто не мог. Стрела попала в цветок и раздался пронзительный визг, но не изо рта мужчины, а из цветка. Попав в цветок, алая аура, словно кислота, начала разъедать лепестки, заставляя цветок дико визжать. Мужчина упал на землю и начал биться в конвульсиях. Раздался визг, и цветок выпал из тела мужчины. Множество корешков выталкивали цветок из тела, они были словно руки и ноги. Несколько мгновений, и горящий в ауре цветок выпал из своего кокона в виде человека и помчался на своих жертв. Но с каждым шагом растение становилось медленнее, пока в итоге не упало перед ногами барона, а через несколько секунд оно иссохло словно осенний лист. Что это быть за Яша? Я даже не представляю, но у меня очень плохое предчувствие. Поспешим в деревню. Мирослав забрался на коня и на полной скорости погнал в деревню. По пути было встречено несколько когтистых мартышек, что были заражены цветком, однако они еще были далеки от цветения, потому степень зараженности была невысока. Отрубив мартышке голову, кровь била фонтаном, и лишь небольшие корни, что опутали позвоночник, виднелись из раны. На всякий случай Мирослав сжег трупы и двинулся дальше. К счастью или сожалению, остальной путь до деревни прошел без проблем. Черная деревня была построена на возвышенности, у подножия горы, с двух сторон она была окружена скалами горы, а с остальных – чистоколом. Вдоль чистокола было построено множество деревянных башен, на которых находилось по три лучника, сам же чистокол выглядел весьма потрепанно. Следы от огня и когтей были повсюду, а люди на стенах выглядели устало и взволнованно. «Монстры идут!» – крикнул один из лучников. «Погоди, кажется, люди. Неужели кто-то прорвался? Надо звать старосту!» – удивленно крикнул один из лучников и спустился с башни. «Тут целая крепость!» – ахнула Аня. «Похоже, им неплохо досталось!» – хмуро произнес барон, глядя на огромные царапины на воротах и чистоколе, а также следы крови на земле вокруг деревни. В скором времени ворота отворились, и Мирослав въехал в деревню. Внутри было как после войны, некоторые дома разрушены до такой степени, что восстановление невозможно, другие были разобраны, и из них была построены баррикады, защищающие всю внутреннюю часть деревни. Люди выглядели побитыми, было много раненых. «Здравствуйте, путники, пожалуйста, пройдите ко мне в дом, я желаю поговорить с вами», сказал староста, что махал Мирославу из-за баррикад. Аня была возмущена таким отношением к ее господину, он их правитель как-никак. Однако Мирослав улыбнулся и остановил девушку, решив на время остаться инкогнито. Гостей проводили к дому в центре деревни, а лошадей забрали в конюшню, в которой на данный момент находилось всего три лошади. Все деревенские с надеждой смотрели на путников, кто-то даже расплакался. «Простите, что сразу к делу, но вы и сами, наверное, видели, что дела тут плохи. Прошу, расскажите, безопасна ли дорога на запад?» «Нет», — хмуро сказал Мирослав, после продолжил говорить. «Мы встретили множество монстров по пути сюда». Лицо старосты мгновенно побледнело. Увидев путников, он подумал, что ситуация стала налаживаться, но все его надежды рухнули, но уже через мгновение цвет лица вернулся в норму. «Но вы же смогли пробиться. Значит, сможете пробиться обратно и сообщить об этом феодалу. Умоляем, мы вам заплатим». Из-за слов старосты Аня не смогла сдержаться и рассмеялась, вызвав недоумение старосты. «Раскрой глаза, старик, перед тобой сидит твой феодал». Волна эмоций прошлась по лицу старосты, недоумение, неверие и, наконец, просветление. Вглядевшись в лицо юноши перед собой, его глаза засияли. Он видел Мирослава, когда тому было 8 лет, потому не смог сразу признать его. «Милорд, простите, не признал вас». Староста слетел со стула и упал на пол, кланяясь своему владыке. «Хех, вставай, Афаний», — улыбнувшись, сказал барон. Старосту звали Афаний. Конечно же, всю информацию о деревне и старости он получил от своей сестры, но Мирослав сделал вид, будто узнал этого старика. «Вы помните, господин, мы думали, что вы забыли про нас и бросили на произвол судьбы». Старик разрыдался, как дитя малое. «Ладно, ладно, хватит уже. Расскажи, что здесь творится то?» «Да, конечно. Примерно 3 года назад стали происходить странные вещи. 3. Я думал, сообщение с деревней прекратилось 1,5 года назад. Да, именно 3, но тогда все не было так плохо, даже наоборот. Появились весьма ценные, но редкие монстры, они были не очень опасны, но их тела высоко ценятся. Наши охотники смогли убить его, а продав торговцу гуляли несколько месяцев. Прознав про это, охотники на монстров повалили к нам со всего феода и почти год наша деревня процветала. Мы построили постоялый двор для охотников, конюшню и многое другое, доходы деревни увеличились в несколько раз и население выросло в 1,5 раза. И это всего за 1 год. Но потом количество монстров стало резко расти, пока в один ужасный день в деревню не прибыл раненый охотник на монстров. Он был серьезно ранен, вскоре умер, но он успел сообщить об полчищах ужасных монстров, что наводнили лес. В скором времени охотники на монстров либо умерли, либо бежали отсюда. Постепенно монстры стали появляться все ближе и ближе к деревне, пока полностью не наводнили леса и стало невозможно выбраться из деревни и попасть в остальную часть феода. Мы умоляли охотников помочь нам, но те оказались глухи к нашим мольбам. Понятно, сделай мне список всех команд охотников на монстров, что здесь были, и выдели тех, кто сбежал отсюда. Не было ни одного сообщения о том, что в этом лесу завелись монстры из леса монстров. Разозлившись, сказал барон: «Теперь расскажи, что ты знаешь о цветках-паразитах. Вы про те странные штуки, что растут из монстров?» В ответ юноша лишь кивнул. Буквально неделю назад громовой волк с цветком на спине появился возле деревни. Увидев людей в башнях, он тут же принялся атаковать как безумный, но в итоге мы его застрелили. А что сделали с трупом? В сердце Мирослава закралась плохая мысль. Трупом. Мы хотели снять с него шкуру и разделать тушу, но из-за цветка мы не решились, к тому же кровь волка была словно слизь. Мы отнесли тело к лесу и бросили. Афаний, собери всех жителей деревни в одном месте, вообще всех, даже лежачих. Скажи, что есть важное объявление. Также позови всех защитников деревни, пусть на башнях оставит лишь наблюдателей. Зачем, господин? Делай. Деревня в серьезной опасности. Стой. Улыбайся, твое лицо бледнее бледного, если ты сейчас покажешься людям, то только панику наведешь. Да, господин. Успокойся и дыши ровно, я всех спасу, не переживай. Когда всех соберешь, я сделаю объявление, многие из которых тебя, да и всех в деревне порадуют. Кое-как, но Мирославу удалось вернуть старику силу духа. Думаешь, растения проникли в деревню? Да, я ощутил угрозу, исходящую из деревни, когда мы в нее въехали. Это было правда, но не полная. После слов старосты, появилось уведомление с заданием, которое и расставило все по своим местам. Получено задание. Растения-паразиты проникли в деревню. Истребите всех паразитов, засевших в деревне, и позаботьтесь об инфицированных, паразиты которых находятся в инкубационном периоде. После защищайте деревню, пока не истечет срок задания. У вас есть 6 дней. Если за это время вы не разберетесь с паразитами в деревне, то паразиты распространятся по всей вашей земле. Если вы не сумеете защитить деревню, то зараженные паразитами монстры распространятся по всей вашей земле. Это задание четко говорило, что в деревне есть зараженные, а еще то, что в скором времени деревня подвергнется жестоким нападениям. Раздался стук в дверь. Заходите. После разрешения молодого барона, в комнату вошло 3 мужчин. В центре был широкоплечий воин, облаченный в железные доспехи. Его голова была лысая, впрочем, как и лицо, даже ресниц не было. Справа от него возрастной воин в кожаной броне, его волосы были седыми, но выглядел мужчина внушительно и угрожающе. Слева стоял худощавый, среднего роста молодой воин, судя по длинному луку за его, он был охотником. У молодого воина был тяжелый взгляд и уставшее лицо. Увидев Мирослава, он не постеснялся внимательно его оценить. «Я Рагус, отвечаю за защиту деревни», — сказал полностью лысый воин, преклонив колено. «Не будем пустословить. Мои войска находятся у входа в лес, добраться сюда целыми и невредимыми у них уйдет некоторое время. Сейчас мне нужна ваша помощь для решения проблем в самой деревне». «Проблем», — нахмурился Рагус. «Цветки-паразиты, вы же находили монстров, зараженных ими». «Да, было несколько монстров, мы их выпотрошили, но не рискнули есть их мясо. Но шкуры и ценные ингредиенты забрали то. Я боюсь, что кто-то из жителей мог заразиться. От услышанного лицо Рагуса побледнело. «Есть два способа определить, кто заражен». Сказав это, Мирослав подал тайный знак Ане, в ответ та зевнула и отошла в сторону от него. «Первый способ определит глубоко зараженного человека. Каждый проткните себе палец и пустите каплю крови». Рагус незамедлительно укусил палец и пустил себе немного крови, худощавый же, немного колеблясь, поступил так же, но в этот момент седой воин неожиданно вынул свой меч и попытался проткнуть спину, стоящему впереди Рагусу. «Максим, что ты?» Но не успел Рагус договорить, как копье Ани пронзило седого воина, пригвоздив его к стене. Из раны текла не кровь, а коричневая жижа. Хоть Рагус и не был гением, но даже он понял, что к чему, потому резким движением обезглавил седого воина. Но дальнейшие события ввергло его в ужас. На месте отрубленной головы вылез цветок, его лепестки были белыми, со следами коричневой жижи, но та быстро стекла с них. За считанные мгновения цветок распустился, показав присутствующим свой ужасный лик. По белым лепесткам пульсировали вены, а во внутренней части имели шипы, что походили на клыки, в центре цветка пасть, что также имело множество зубов. Этот цветок был примерно полметра в высоту, у него не было глаз, но он прекрасно видел всех присутствующих. Рагус и худощавый воин в шоке таращились на эту тварь, но быстро пришли в себя и приготовились к бою. Тело зараженного существа лишь контейнер. Пока жив цветок, тело будет живым, лучше всего обездвижить и сжечь тело вместе с паразитом. Но в здании лучше такого не делать, а то и мы сгорим. Улыбнувшись, сказал Мирослав и медленно подошел к пришпоренному к стене зараженному. Всего лишь цветок, а такие интеллектуальные способности. Смог притворяться человеком так долго. Наверное, и память смог поглотить. Интересно, а что будет, если отрубить цветок от стебля? Ты умрешь или отрастишь корень? Мирослав говорил, продолжая улыбаться, он смотрел на цветок как безумный ученый на подопытного. Неизвестно, понял ли цветок намерения человека или нет, но тот, издав писк, стал дергаться и вытаскивать свой корень из тела. Однако уже было поздно, Мирослав одним движением разделил цветок на три части. Тот еще пытался дергаться, но вскоре начал стремительно увядать. Все же, его сердце, или сердцевина, в общем, его цветок, это его главная часть, но лучше все равно сжигать тела. «Аня, поможешь мне?» Аня кивнула и, подойдя к трупу, активировала ауру, распространив ее на меч, и пронзила тело и все части цветка. Едкая аура, словно кислота, начала стремительно разъедать цветок, тело же обмякло, будто из него вытащили всю плоть. От этого зрелища худого воина вырвало. «Что ж, я думаю, времени у нас немного, потому берите всех воинов и соберите всех жителей деревни в одном месте. Скажите, что приезжий гость сделает объявление. Должны присутствовать все, абсолютно все жители, даже лежачие». Два воина, кивнув, отправились организовывать людей, говоря, что будет важное объявление, на котором должны присутствовать все. Не обошлось без проблем, но тем не менее через полчаса все жители деревни были собраны на главной площади. Люди были взволнованы, что же такое, поведали путники, что староста велел собрать всех жителей для объявления. «Господин, все жители собраны», сказал староста, на что Мирослав лишь кивнул и направился в центр площади. «Это не староста, путник, что недавно приехал. Он, я лично видел его, когда он въезжал в деревню. Он кто-то важный. Почему староста идет позади?» На площади начался шум, люди активно сплетничали и обсуждали молодого человека на помосте. «КХМ», кашлянул Мирослав, чтобы болтуны заткнулись. «Позвольте представиться, я Мирослав Белос, барон Феода Белос. Не все люди знают, как зовут их барона, но все знают название Феода». Вновь начался гул на площади. «КХМ, я буду краток. Период смуты окончен, и я восстанавливаю свою власть над этой деревней. В скором времени сюда прибудут мои войска, на данный момент они методично зачищают дорогу и лес». Кто-то не поверил его словам, но все же большинство людей решили уцепиться за эту соломинку. Эту деревню ежедневно атаковали монстры, причем каждый день защищать деревню становилось все сложнее. Увидев надежду перед лицом гибели, большинство поверит во что угодно, если это даст надежду на спасение. К счастью для Мирослава, деревенские поверили его словам, чему служило системное сообщение. Обычно он просматривает сообщение под конец дня, но сейчас он решил не медлить с этим. «Вы присоединили к своим землям деревню Черная, в награду получаете 36 и 20 оп. Увидев сообщение о успешном присоединении деревни, Мирослав не стал читать остальные сообщения, а сразу же активировал функцию карты. Как он и предполагал, красные точки появились прямо в деревне, их было 5, и они были среди толпы. Попытка найти зараженных глазами не увенчалась успехов, слишком много народу, целых 1225 человек, точнее 1225 человек и 5 монстров в обличии людей. «Афани, встань предо мной!» «Да, господин!» Старик встал буквально в 2 шагах от барона. Тот сделал жест, и старик отошел назад, потом еще и еще, пока не оказался в 6 метрах. «Афани!» «Именем императора Забытой Империи!» Мирослав провел церемонию назначения управляющего деревней и не жалел сил на спецэффекты. Под конец церемонии все жители стояли на коленях, проявленная сила их молодого барона была сродни чуду. «Барон, это... потом разберешься, сейчас есть более важные дела. Слушайте все. Как я и обещал, я спасу всех вас, но для начала вы должны поклясться мне в верности. Возможно, не сразу, но со временем вы станете сильнее». Юноша не обманывал людей, он и правда уже думал о способе подключить всех людей к системе. В толпе начался шум и гам, но Афани рявкнул, и все замолчали. «Для начала, мужчины до 30 лет, мне нужно знать, сколько вас. Соберитесь около того дерева». Люди недоумевающе переглянулись и исполнили просьбу барона. В итоге собралась кучка численностью около 300. Как я и думал, паразиты выбирают целью лишь сильных телом. Повезло, что из охраны деревни был всего лишь один зараженный. Подумал барон, осматривая собравшихся людей. Зараженные были рассредоточены, но каждый старался держаться позади обычных людей. «Теперь каждый из вас должен принести клятву верности. Ты первый». Барон указал рукой на мужчину около 30 лет, стоящий впереди толпы. Тот растерялся, но подошел к барону. «Просто скажи, клянусь и иди к старости». Мужчина кивнул и поклялся, потом барон указал на второго, потом на третьего и так далее. Люди подходили, клялись в верности и шли к старости. Пока из толпы не осталось лишь 5 человек, точнее 5 зараженных. Переглянувшись с Аней, барон продолжил. «Теперь ты». Крупный мужчина во второй половине второго десятка, послушно подошел к барону и, преклонив колено, поклялся. В этот момент, неожиданно как для зараженного, так и для жителей деревни, Мирослав выхватил меч и отрубил голову мужчине перед собой. Женщины закричали, мужчины нахмурились, но неожиданно, тело мужчины поднялось с земли, а из шеи вылезли корешки, что словно усики насекомого искали расположение врага. Еще один удар, и тело мужчины было разрублено на 2 части. «Рагус!» — крикнул барон. «Лучники! Стреляй!» — скомандовал защитник деревни, и 4 человека, ранее стоящие сзади, а теперь пытавшиеся убежать, были пронзены стрелами, словно ежики. Потом подбежали люди и подожгли все 5 тел. «Поздравляем, вы уничтожили всех паразитов в деревне. В награду вы получаете 300 оп». Прочитав сообщение от системы, Мирослав довольно кивнул и развернулся к напуганным жителям деревни. «Слушайте меня. В округе есть монстры, зараженные растениями. Они ведут себя очень странно и порой позволяют себя убить, чтобы потом заразить растениями других монстров и людей. Эти 5 человек были заражены растениями. Они могут умело притворяться людьми, но я могу определять их. Потому не бойтесь и верьте в меня. Через 6 дней весь этот кошмар закончится, но все эти дни нас будут атаковать. Потому мы обязаны продержаться до прибытия моих войск. А теперь, все, кто умеет пользоваться оружием, подойдите к Рагусу, остальные идите в лес, нужна древесина для укрепления и ловушек. У вас есть час. Сейчас вокруг деревни не души, потому не бойтесь, но через час все должны находиться в деревне. Аня, на тебе укрепление обороны и ловушки. Афани, покажи мне деревню, особенно я хочу посмотреть на шахты». Глава 25. «Эта шахта довольно хороша, вы пользовались услугами мага земли?» — спросил Мирослав, осматривая угольные шахты. «Да, его магия продлится еще 1,5 года, также мы пользовались услугами мага ветра, даже в конце шахты будет свежий воздух. На тот момент у нас было много денег, потому я не пожалел их ради шахтеров», — склонив голову, сказал Афани, староста деревни. «Тут нечего стыдиться, ты правильно сделал. Люди, это главное». Рассмеявшись, ответил Мирослав и продолжил осмотр шахты. Шахты были довольно просторны и крепки, не было зловонного запаха и грызунов. Афани, вели людям перенести 2/3 провизии и запасы воды в шахты. обустрой их для временного пребывания всех жителей деревни. Если все пойдет не по плану, то спрячем здесь жителей деревни. Я, хорошо, барон, то есть я все исполню. Староста бодро убежал в деревню и приступил к организации людей. Так, как там дела в лесу? Мирослав открыл карту и осмотрел ближайшие территории. К счастью, пока что было чисто. Посмотрев дальше, он увидел множество монстров, обитающих в лесу, и большая их часть сосредоточена вдоль дороги. Военник, активировав навык управления армией, позволяющий мысленно отдавать команды любому солдату своей армии, Мирослав связался со своим генералом, чем жутко напугал его. «Не пугайся, я говорю с тобой с помощью навыка, сконцентрируйся и попробуй ответить мне. Господин, у вас все хорошо, монстры вам не угрожают». В ушах раздался взволнованный голос военника. «Да, все хорошо, но тут назревает серьезная битва с монстрами. Сейчас мы укрепляемся, но без вас не сможем отбиться. Готовь людей и снаряжение, я буду вести вас. Твоя цель – зачистить дорогу до деревни, чтобы армия смогла без потерь пробиться к нам». «Я понял, господин. Пойду готовить людей». «Хорошо, я свяжусь с тобой через час». Закончив с переговорами, Мирослав покинул шахту и добрался до леса. Люди усиленно валили лес перед деревней, при этом периодически посматривая по сторонам. «Не волнуйтесь, монстров рядом нету. Барон, спасибо вам, что пришли спасти нас, мы верим в вас», сказала одна из женщин, что помогали валить лес. Женщина была крупная и мощная, такая и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, и от волков отобьется, имея в руках лишь фигу да мат. «Это моя вина, что вы оказались в таком положении, потому не нужно благодарности. Вы главное будьте осторожны». Мирослав походил по округе, работы проходили быстро и эффективно, все же стимул в виде «будешь плохо работать, всех сожрут монстры» оказался весьма эффективным. Из отведенного бароном времени люди пытались выжать максимум. Убедившись, что округа в безопасности, барон продлил время на вырубку еще на 2 часа. Также велел усиленно кормить людей, нет смысла экономить еду, если всех могут убить, а силы пригодятся всем. В деревне тем временем тоже кипела работа. Разбирали некоторые дома, дабы построить укрепления, точили острые палки, местный кузнец вместе с учениками как проклятый ковал наконечники для стрел и копий. Кто не мог найти себе работу, таскал камни, чтобы их могли кидать или укрепить что-либо. Аня организовала людей копать ров перед частоколом. Местность, конечно, не самая простая, но сила и труд все перетрут. Военник, пошли кого-нибудь за лопатами, также подготовь большой запас стрел и вооружения, желательно копий. Если все будет плохо, придется вооружать деревенских. Да, господин, быстро ответил генерал, он уже приноровился, но все равно вздрогнул, когда Мирослав резко заговорил с ним. С этим разобрались, теперь. Барон продолжил заниматься укреплением деревни. Когда прошел час, он выгнал всех из леса, потому как больше не может следить за монстрами. Мирослав сосредоточился на армии Феода, что двигалась через лес, чуть более 300 человек налегке. Барон не думал, что войска смогут преодолеть лес за одну попытку, потому сказал военнику не брать лишнего. Уже через 15 минут после входа в лес отряд встретился с большой группой грозовых волков, сражающейся со стадом чешуйчатых кабанов, в 3 раза превышающим по численности. Данное сражение было неудачным стечением обстоятельств, а хитрым трюком, что провернул Мирослав. С помощью карты он определил типы и количество монстров, и, направляя конных разведчиков, спровоцировал эти группы на сражение. Когда битва достигла своей кульминации, и кабаны собирались отступить, с неба полились стрелы и метательные копья, но основной целью были волки. Они наиболее опасны в ближнем бою, а вот чешуйчатые кабаны вполне себе мирные монстры, да и стрелы против из чешуи имеют весьма низкую эффективность. Грозовые волки – крайне яростные противники, они уничтожают всех, кого встретят, но и кабаны не трусы. Именно по этой причине Мирослав стравил между собой эти 2 группы монстров, а не других. Барон вновь себя похвалил за то, что не ленился и изучил энциклопедию монстров. Там описаны не только повадки монстров, но их слабые места и тактики охоты. За 100 лет охоты на монстров энциклопедия Феода была одной из лучших в мире. Атакующих волков встретили плотные ряды копий и град с улиц. Наученные горьким опытом солдаты действовали умнее, и в этот раз обошлось без ранений. Но 3 копья и 6 сулиц были повреждены и непригодны для дальнейшего использования. Добычей было 89 грозовых волков и 377 чешуйчатых кабанов. К удивлению военега, кабаны не отступили, а напали на волков, желая отомстить. Туши быстро сложили в повозки и увезли в город. Следующее сражение было тяжелее. У дороги затаилось крайне опасное чудище – семилапый паук. Это огромный паук весом более 2 тонн и высотой 4 метра. Эта тварь наиболее опасна из-за своей хитрости. Она идеально маскируется и нападает из засады. По наводке барона, солдаты сделали вид, что не заметили засады, но перед тем, как паук решился напасть, солдаты закидали область, где, по словам барона, должен был находиться паук с улицами и стрелами. Бойцы целились наугад, потому лишь малая часть попала в цель, но все равно повреждения были существенны. Из десятков ран рекой текла зеленая жижа, а монстр яростно пищал. Но даже несмотря на многочисленные раны, монстр оказался невероятно опасным. Он выпускал сгустки паутины, что парализовали солдат, их кожа бледнела, а глаза закатывались, мышцы деревенели, и люди, будто статуи, застывали на месте. В этом сражении себя очень хорошо показали метатели. Их вторым оружием были двуручные топоры, что отлично рубили лапы огромного монстра. Монстр был убит, но армия серьезно потеряла в боеспособности, более 30 человек были либо ранены, либо парализованы. Вернувшись в лагерь, отряд занялся трофеями и ранеными. К счастью, паралич спал спустя 3 часа, но солдаты испытывали слабость и тошноту, а еще через 3 часа уже были в норме, и армия повторила попытку. На этот раз армия столкнулась с группой зараженных монстров, там были и кабаны, и мартышки, и даже 3 человек. Группа была небольшой, 112 особей. Зараженные на ранней стадии не могут использовать все способности своего тела. Они неуклюже двигались и медленно реагировали. Все были уничтожены и сожжены. Через 10 минут пути была обнаружена огромная группа кроликов-пожирателей. Это огромные белые кролики весом более 10 килограммов. Несколько тысяч этих кроликов грелись на дороге после пышного пира. Рядом валялись десятки сожранных до костей монстров, хотя и кости постепенно доедались. В энциклопедии пожирающие кролики описывались как бедствие, что требовалось незамедлительно уничтожить. Из рекомендаций было полное окружение стаи и уничтожение, либо использовать приманки с ядом. Крайне не рекомендовалось использовать огонь, кролики безумно его боятся и просто разбегутся. Яда не было, окружить было невозможно. Потому барон принял единственное, по его мнению, верное решение – истреблять кроликов по частям. Воспользовались тактикой, которой ловили гоблинов. Разведчик с тушей убитого монстра приближался к кроликам, и, как только первые кролики кинулись в его сторону, сразу же отступал. Кролики были, в большинстве своем, сыты, иначе кинулись бы все, точнее не так. Если бы они были сытыми, Мирослав приказал бы армии вернуться в город. В бою кролики не очень опасны, их основное оружие – это зубы и количество. Стрелы и сулицы оказались малоэффективны против мелких тварей, потому завязался ближний бой и весьма тяжелый. Кроликов было около 300, твари не уклонялись, не отступали, они просто, словно лавина, шли на врагов, пытаясь их смести. Ценой множественных укусов и поврежденной экипировки, 300 кроликов были уничтожены, но оставалось еще более 1500. Выманивая маленькими группками, солдаты наловчились убивать кроликов и ближе к ночи вернулись в лагерь. Трофеями были 2117 туш пожирающих кроликов, но многие солдаты получили множественные легкие ранения и повреждения сапог и кожаной брони. В основном, пострадали метатели копий, их двуручное оружие было крайне неэффективно против маленьких врагов. За этот день в деревне произошли крупные изменения. Мирослав еще 7 раз отправлял людей в лес, а Аня с охотниками зачищала ближайших к деревне монстров и зараженных. Была выкопана примерно 1/3 из запланированного окопа и добыта около половины нужного количества древесины. Чистокол активно перестраивался в полноценную деревянную стену, на которой могли разместиться вооруженные люди. В шахты перенесли провизию и запасы воды, а также их немного облагородили, чтобы люди смогли там прожить как минимум несколько дней. Также перед шахтой возводилась последняя линия обороны, на случай прорыва. На следующий день армия вновь двинулась в поход. На этот раз они вновь столкнулись с затаившимся пауком, монстров как будто манило к дороге, благо, наученные горьким опытом солдаты смогли защититься от паутины, а вот следующий паук оказался не таким простым. Он был на метр крупнее своих собратьев, а его задняя часть была раздута, и почему она раздута, выяснили достаточно быстро. Когда из задницы паука выползло три десятка маленьких пауков, мелочь не плевалась паутиной, но их укусы парализовали, кожаная броня для них была словно ткань. В отличие от своих собратьев, этот полагался на своих детишек и не вступал в бой. Однако, когда его закидали копьями, волей-неволей, а пауку пришлось вступить в бой, где его встретили двуручными топорами. Бой выдался тяжелым, но солдаты двинулись дальше, где они встретили очередную толпу зараженных. На этот раз была большая разномастная компания свежезараженных монстров, порядка 400. Их легко уничтожили и сожгли тела, а вот уже на подходах к деревне солдаты встретили 200 монстров более глубокой стадии заражения, и это была, пожалуй, самая серьезная битва за последние дни. Солдаты были уставшими и не ожидали такого сопротивления. Множество видов, действующих сообща и закрывающих слабости друг друга, при этом невосприимчивы к болям и большинству видов травм. К счастью, оказалось, что солдат Феода нельзя заразить, иммунитет организма крайне высок. После тяжелого боя армия вернулась в город, а Мирослав помрачнел, последняя битва была в паре километров от деревни. «Аня, как продвигается работа над укреплениями?» Выйдя из дома старосты, барон быстро нашел девушку, что ругало нескольких человек. «Мирослав, идите работать, гачи!» Недовольно фыркнув на трех мужчин, девушка подбежала к барону. «В основном, идем с опережением плана, но я чувствую приближающуюся угрозу и выгнала людей из леса. Молодец! Думаю, уже через несколько часов нас ждет сражение». Военник почти дошел до деревни, но столкнулся с большой группой зараженных высокой стадии заражения. «Солдатам неплохо досталось, завтра они попробуют прорваться к нам, вместе со снаряжением. Но до этого времени нам придется нелегко». «Поняла. Все силы направим на ров, а я послежу за округой». Кивнув друг другу, они разделились. Барон забрался на наблюдательную башню, а девушка погнала людей за частокол. Были закончены около 2/3 рва, но острые палки уже были установлены, и эта часть рва была готова к нападению. Несколько сотен мужчин приступили к рытью рва, еще столько же человек таскали землю и камни, полученные из рва. На них у Мирослава были другие планы. Просматривая окрестности, барон вздохнул, вся округа была насыщена монстрами, но система приятно удивила. Если монстры подсвечивались красным, то зараженные теперь подсвечивались красно-фиолетовым цветом, и сейчас он узрел весь масштаб происходящего. То тут, то там, можно было заметить, как несколько красных и фиолетовых пятен сливались в яростном сражении. Иногда красные побеждали, иногда фиолетовые, но даже если красные и победят, то во время боя они все равно заразятся, а значит победят фиолетовые. 2 часа пролетели незаметно, ров и стены так и не были закончены, а все из-за группы зараженных, что подошла к деревне. Вокруг деревни больше не осталось монстров, точнее незараженных монстров. «Теперь понятно, что здесь происходит», — с тяжелым вздохом сказал Мирослав. «В лесу монстров появилась эта зараза, монстры бежали в Фиат, а зараза последовала за ними. Сжечь лес? Нет, последствия будут катастрофическими, монстры еще сильнее углубятся на мои земли». Или... Не успел барон додумать, как подбежал Рагус, защитник деревни. «Барон, командуйте», — сказал крупный лысый парень, преклонив колено. «Да», — кивнув, ответил Мирослав и обернулся. Позади стояли все мужчины и крепкие женщины деревни. Но 2/3 из них отличались. Час назад барон назначил их солдатами Феода, если точнее, то назначил 500. На данный момент Феод не может иметь больше 900 солдат, потому он набрал максимум, сколько смог. Это было временное решение, но оно значительно повысило боеспособность простых деревенских. Однако на силе защитников деревни это сказалось просто фантастически. Не буду говорить пафосные речи, или уверять, что мы победим, всех спасем и тому подобное, сказал барон, всматриваясь во взволнованные лица людей. Утром сюда прибудут мои войска, дорога уже зачищена, но солдатам нужен отдых и ремонт снаряжения. Также им нужно подготовить много снаряжения для транспортировки. Не суть важно, Продержимся до утра, значит победили. А до этого времени, я запрещаю вам умирать. Особенно, это касается тех, кто не стал солдатом. Берегите себя и не геройствуйте, понятно. Слушаемся, милорд. Хором ответили деревенские и преклонили колени. Вот любите вы этот пафос. Рассмеявшись, ответил Мирослав и посмотрел на лес, точнее на то, что от него осталось. Раньше деревня не имела защиты, монстры редко когда подходили к горам, да и охотники на монстров были обычным делом в этих краях. Но 3 года назад все изменилось, монстров стало больше и деревенские построили частокол, лес в радиусе 40 метров от деревни был срублен. Теперь же вырублено все до 60 метров, даже сложно поверить, что такое можно сотворить за пару дней, правда учитывая, что над этим работало около 500 человек, все становится возможным. Из леса на деревню смотрели глаза, сотни глаз. Зараженные уже окружили деревню и терпеливо наблюдали за действиями людей, но их терпение подходило к концу. Старайтесь экономить стрелы и копья. Камней в достатке, их не экономите. Все, все на стены. Аня, давай. Дождавшись, когда все займут позиции, крикнул барон. Девушка кивнула и выпустила стрелу, заряженную аурой. Свистящая стрела пролетела 70 метров и вонзилась в цветок крупного монстра. Это был гуманоидный монстр, нечто среднее между гориллой и волком. Монстр отвлекся на неожиданно большое число людей, появившихся на частоколе, что был частично переделан в стены, и не заметил лучницу. Монстр и цветок взревели, один от ярости, другой от боли. То ли это спровоцировало монстров, как и планировал барон, то ли монстр потерял контроль над менее разумными зараженными. Несколько сотен монстров помчались на стены, словно армия зомби, глупые и неуклюжие. Зараженные падали в ямы, кто-то оставался в них, кто-то выбирался и кидался крушить крупные и прочные бревна стены. Ров, заполненный острыми палками, показал свою эффективность лишь против слабо бронированных монстров. Чешуйчатые кабаны оказались не из таких. Лишь в редких случаях острые палки могли их серьезно поранить. Но даже так, 3-метровый ров быстро заполнился живыми и не очень телами. К счастью для защитников, свежезараженные монстры были не очень умны, они еще не могли правильно пользоваться своими телами. Те же когтистые мартышки могут спокойно карабкаться по деревьям и деревянным стенам, но сейчас они бестолково били кулаками по стене. Сверху посыпались камни, ломающие кости и черепа монстров. Барон решил пока не тратить стрелы и копья. Камней оказалось достаточно, чтобы справиться с первой волной монстров, однако ров был полностью забит, да и люди подустали. Бросать большие камни – нелегкое занятие, но осмотрев карту, Мирослав убедился, что у них есть не меньше часа до следующей атаки. Армия под вашим руководством победила в сражении против зараженные монстры, коэффициент сложности 70%, вы получаете 185 очков опыта императора-воителя.